Нет, что вы. Галя на такое не способна. Она на минуту представила вместе дочь, бледную, худую, замученную работой, учебой, невзгодами, и красивого, крупного, всегда щеголеватого Алексея Ивановича, и все, что она слышала сейчас, показалось ей таким нелепым, таким смешным, что слабая улыбка пробилась сквозь испуг и чуть тронула ее губы. «Подождите, смеяться, как бы потом не заплакать», — резанула Алевтина Павловна. Вы, конечно, не верите. Так вот, знайте, люди их видели. Где видели? Вновь слабее от страха спросила Зоя Тихоновна. Почему-то у нее выговорилось «где», хотя спросить она хотела другое. Что видели? Где ж их видели люди? Видели их на Московской. Московская когда-то называлась главная улица этого зеленого городка, прославленного красотами природы, памятниками древнего зодчества, а также именем знаменитого писателя, когда-то здесь жившего. Теперь Московская называлась проспект Гагарина. На проспекте были расположены все магазины, почта, автобусная станция, аптека и поликлиника. По нему проходил весь транспорт. Зоя Тихоновна, успокоенная тем, что дело происходило в таком людном и шумном месте, старалась незаметно вздохнуть поглубже, чтобы унять сердцебиение. «Нет-нет, вы слушайте. В понедельник утром ваша дочь шла к автобусу, а мой зять как раз поехал в Москву. Она его увидела и, представьте, вдруг рукой ему замахала. Так запросто, как своему какому-нибудь приятелю. А он сразу же остановился, а она бежит к нему и еще кричит на всю улицу с добрым утром. А он ей даже дверцу открыл, подумайте, только и ждет. А она садится, как ни в чем не бывало, и уезжают вдвоем. Что ж тут такого уж плохого? Алевтина Павловна, ну, посадил ее по дороге, так ведь попутно же. Нет уж, вы, пожалуйста, не переводите разговор на другие рельсы. Мы не о зяте моем говорим, а о вашей дочери. Это она махала и его останавливала, и бежала за ним. Не он, понимаете, а она. И все это люди видели и уже говорят. «Кто ж видел-то?» — нечаянно перебила Зоя Тихоновна. «Совсем не нужно ей это было». «Ах, вы мне не верите!» «Пожалуйста, Нюра из табачного ларька видела. Матрена Федосеевна видела. Она шла из молочной». «Матрена Федосеевна любит пересужать», — робко вставила Зоя Тихоновна. «Опять же вы переводите разговор в другую плоскость», — повысила Алевтина Павловна голос, и румянец ее стал густеть. «Мы о дочери вашей сейчас говорим, о ее поведении». Алевтина Павловна стала рубить слова, будто втолковывая правила непонятливому ученику. «Что же в Галином поведении такого уж неприличного?» — спросила Зоя Тихоновна как можно мягче. Ей хотелось успокоить Алевтину Павловну, но вместе с тем должна она была как-то защитить дочь. «А то неприличного, что незачем бегать за женатым мужчиной и распоряжаться его машиной, как будто это ее собственность. Полюбуйтесь». Она ручкой махнула, а он уже затормозил. «Да ведь просто подвез он ее. Он же ее знает. Виделись мы с вашими в эти 3 года не раз. Ну вот он и подвез разок. Что ж в этом... Разок? Вы думаете, разок? Нет уж, видно, не первый раз она с ним катается». Зоя Тихоновна вспомнила. Галя говорила ей как-то, что ее подвезли до Москвы на машине. А может, это было 2 раза или 3. Не помнит она точно, что ей Галя говорила. Порадовалась тогда за дочь. Все ж на машине, не то что на поезде. Пусть девочка получит хоть какое-нибудь удовольствие. Мало ей его падает. Ну, может, не разок. «Так разика 2-3, не больше», — осторожно сказала она.